Глава 11. Продолжение. Конкретный загул. Повторяйте все в точности так, как делаю я. Я среагировал улыбкой змея-искусителя. В качестве отправной точки проекта по ее окончательному раскрепощению я избрал непрямые игры с ласками. И, не заморачиваясь, подошел к столу, где находятся ее ноги. Я приблизился к прелестному телу девушки, держа во рту кусочек мяса, и легонько коснулся им ее бедра. Она предсказуемо вздрогнула, а я отметил ровные ножки, совершенно не похожие на ноги крестьянки. «Хороша девочка!» Я нежно прошелся по упругому бедру и притягательному рельефу перехода к аккуратному тазу. Пощекотал немного ее нежный животик, задержался в районе пупочка, но продолжил движение по центру торса до самой груди. Тут я замешкался с выбором дальнейшего маршрута, но ненадолго. Прелестное тело и отличная фигура. Девушка дрогнула, а ее грудь напряглась так, что по коже пошли пупырышки. Блин, наверное, языком задел, а сейчас этого делать никак нельзя, ведь над телом томно дышат еще как минимум 6. Это должно подействовать правильно. А можно и я? Вытаращился на меня Родион, наблюдая, как мои губы отпускают кусочек мясной нарезки прямо на сосок обнаженной и трепетной красавицы. Родион, я принял роль великого учителя по философии игры с телом. Не можно, а есть острая необходимость. Присоединяйся, только не кусайся. Пошутил я, видя, как глаза напарника блеснули в свете ближайшего бра на стене. Но Родион забыл о мясе и просто приблизился к животику Марии. Парень поплыл, касаясь ее кожи лишь кончиком языка в районе пупочка, не доводя бедняжку до дрожи. А я забацал еще по порции напитка для дам. Себе и Кутузову я ограничил количество градусов, просто не добавляя в игристое крепчайшего. Выполнив все манипуляции с коктейлем, я вновь вернулся к столу, на котором лежит обалдевшая девушка, и чье тело скоро начнет извиваться. «Ах, я больше не могу!» — жалобно простонала красавица. «Еще немного!» — прошептал я ей, едва коснулся языком ее привлекательных и набухших губ. «Разомкни, пожалуйста, свои умопомрачительные губки и приоткрой ротик!» — попросил я ее тонным голосом и занес над ней бокал с напитком. — Я утолю любую твою жажду. Она повиновалась, но я пролил часть коктейля на нее, прежде чем напоить жаждущую алкоголя девушку, которой до пика удовольствия осталось лишь пара мгновений. Вот это точно хорошо. Участники мероприятия прильнули к ней, забыв про сервировку, слезали сладкую и терпкую влагу с ее груди и шеи, действуя все вместе и испытывая явное удовольствие. «Это и правда что-то невообразимое!» — прошептал кто-то из разгоряченных дам. «Только не здесь!» — бессильно отозвалась Мария. «Ах!» — девушка томно застонала. А Родион уже готов заняться известным и конкретным делом, так как расположился, опершись коленями и ладонями в столешницу, прямо над ней и над затылками склонившихся девиц. Из-за таких вот занятых ласками и прекрасных помех он пока и не касается тела жертвы. Я придержал его порыв, естественный для любого мужика, дружески похлопав по плечу и подал напиток. Он улыбнулся, пребывая в эйфории, но быстро понял меня и занял место на диванчике. Разгорячившиеся от игры чаровницы получили свободу действий и предоставили нам эстетическое наслаждение от созерцания. Ого! В разные стороны полетели остатки одежды, сорванные с девушек, причем ими же самими. Хмель ударил мне в голову с новой силой, Гормоны поддержали желание интимной близости и сделали его таким сильным, что бездействие свое я смело отнес к новому виду истязательств над организмом и душой человека. Не имея более никаких целей, я прокинул себе первый попавшийся фужер с игристым ершом, который самолично крестил северным сиянием. Шумно вздохнув, я поднялся и загробастал Марию, посчитав ее состояние готовым к... Нет, не готовым, а сгорающим от желания сексуальной близости с человеком мужского рода. «Родион!» — отвлек я товарища, держа возбужденную девушку на руках. «Завязывай накидываться алкоголем и хватай, Я кинул дам взором провокатора, попавшим в коллектив угнетенных трудящихся в преддверии мировой революции. «Девушки, а кто составит нам с Марией компанию под прелестным балдахином?» И я указал ногами Марии на один из специальных кабинетов. «Есть смелые?» «Да», — недоверчиво улыбнувшись, одна из дам и склонила голову. Заодно с односложным вопросом милашка провела ладонями по своему телу, от груди до бедер, демонстрируя нешуточное возбуждение. «Да», — подмигнул я и сделал первый шаг к уютному кабинету. «Ждем всего лишь минуту, способную превратиться для некоторых в целую вечность», — добавил я тоном змея-искусителя, сообщающего о невероятных наслаждениях. «А можно компанию увеличить?» — робко поинтересовалась еще одна из прелестниц. Эта кудесница даже язычок показала и провела им по своим губкам, заставляя их блестеть чуть сильнее под действием приглушенного света. «Присоединяйтесь!» — крикнул я. «Но через пару минуток, — предостерег я девушек, — будет еще интереснее. Родион, не теряй времени!» — добавил я, уже укладывая трепетное тело Марии под покровом прозрачного балдахина. И не обращая никакого внимания на остальные детали интерьера, как кроме широкой кровати. За спиной в зале раздались приглушенные смешки, больше похожие на стыдливую реакцию. «Но-но, закрывать портьеру я и не собираюсь!» Мария томно вздохнула, протягивая руки ко мне. Тело ее вздрогнуло от прикосновения моей ладони к груди. И я нежно прижался к ней, стараясь не наваливаться всем весом на девушку. Размер ее груди позволил накрыть ее полностью. Аккуратный обвод соска пальцами, легкое прикосновение языком, и Мария сжала меня в объятиях, действуя скорее неосознанно, поддаваясь реакции возбужденного организма. «Ах!» — дернулась красавица. Ножки ее податливо разомкнулись, позволив мне занять удобное положение, но я не спешу, а продолжая игру с ее трепещущим телом. Я прошелся ладонью вдоль ее тела до самого низа животика и немного затормозился перед пушком. «Ну же, дальше, Феликс!» — произнесла она шепотом, накрывая мою руку своей. «Так продолжи сама», — ответил я, прикасаясь губами к ее шее. Мария надавила на ладонь чуть сильнее и продолжила мое движение ниже до самого заповедного места, туда, где разгоряченное и чувственное тело уже давно готово открыться для меня, эгоиста в ее понимании. Средний палец сам нащупал заветную ложбинку и слегка погрузился в горячие влажные чресла любви. Я понял без дополнительных изучений, что уже должен сделать что-то конкретное. Обходив Марию за поясницу, я перевернулся на спину, усадив девушку на себя, и прежде чем она удивилась, я вошел в нее, не спеша и очень аккуратно. Простонала она. Положение ей определенно понравилось, и Мария затанцевала на мне в изящном танце. Красавица то отклоняется от меня назад, опираясь на кровать руками, то неистово прижимается к груди и ловит ртом воздух, когда я проникаю в нее до конца. Ритм движений стремится ускориться, но я сдерживаю ее напор, ласково сжимая половинки упругой попки. Не хватало еще опростоволоситься с ранним завершением. Ведь я пьян и плохо себя контролирую. Вынырнув из-под девушки и перевернувшись, оказался сзади нее и надавил на попу, заставив красавицу лечь на животик. Она изогнулась всем телом, и я снова вошел в разгоряченное место и продолжил уже рассчитывая закончить подход, как к моим ягодицам прижались ладони другой искусительницы. От неожиданности я сорвался, и вулкан мой изверг поток лавы, как Везувий в Помпеи. Я застыл, испытывая невероятное наслаждение, и, расслабившись, рухнул с ней рядом. Мария нежно обхватила мою шею и потянулась к повязке, но рука другой чаровницы не позволила ей избавиться от новой игрушки. На мои бедра легли чьи-то руки, а внизу живота приятно защекотали пряди упавших волос. Наверное, я сейчас стану почетным членом клуба парней, знакомых с элементами францисканской игры, упомянутой госпожой Виолеттой, а по-нашему, если сказать, то с минетом. Интересно, а что нового я об этом узнаю? О чем вообще думаю, когда чьи-то горячие губки мне пах ласкают, но пока не приближаются к самому заветному? «Феликс, открой глазки!» Кто-то третий прошептал в самое ухо. Я повиновался и увидел полный фужер ёршика. «Выпей, красавец!» — зазвучали лестные нотки. «И не напрягай так свои ножки!» — попросила дама снизу моего живота. Я привстал на локтях и скосил взгляд вдоль своего тела. Там пока еще не дошли до самого ответственного момента, и я принял поднесенный напиток. «Девушки, чаровницы!» Я привлек всеобщее внимание, и все глянули на меня, отвлекшись от своих занятий. «Тебе что-то не нравится?» — переспросила красавица снизу. «Давайте выпьем и дадим мне маленькую паузу», — сжалился я, играя выразительную пантомиму просителя. «Я же не жидкий терминатор», — озадачил я красавиц, заставив их брови выразительно встать домиком. «Мне пауза нужна». «Но мы же знаем, что применять в магическом смысле», — озадачила меня дама слева и укусила за сосок. «Сейчас выпьем, и все будет вновь великолепно», — утвердила она. «Жаннет, мое имя». «Ага». «Да?» — я недоверчиво смотрелся в жидкость, искрящуюся в свете настольного бра. «Ну, раз вы так говорите», — пожал я плечами и залпом выпил коктейль. «Жаннет, а как быстро действует магия?» «Молниеносно», — заверили меня и аккуратно положили в рот кусочек мясной закуски. Я даже прожевать не успел и чуть не подавился, когда нежные и настойчивые леди прижали меня спиной к постели. Приятные поцелуи начали ласкать мою грудь, а количество рук на теле увеличилось и спустилось к заветной цели. Закрыв глаза и максимально расслабившись, я сосредоточился на гамме будоражащих воображений чувств. Три красавицы занялись мной основательно, и жар их аппетитных и ласковых губ захлестнул меня без остатка. Однако я не захотел быть единоличником и дал волю своим шаловливым пальчикам, нежно дразня их разгоряченные ложбинки, ставшие вдруг досягаемыми, открытыми и доступными. Ах! Вздох удовольствия заставил меня чуть открыть глаза и подсмотреть за игрой девушек. Они не обделили вниманием друг дружку, занимаясь моими интимными секретами, и... Мама моя дорогая! Мой отважный герой оказался окутан любовью и жаром. Нежные и набухшие от желания губки обхватили его. Озорной язычок начал дразниться и распалять желание, превращая мужское достоинство в каменный столб. Чувства мои обострились настолько, что все остальные ощущения просто исчезли с поля любви, оставив лишь только одно, единственное, безусловно райское наслаждение. Я вдруг поплыл а проникновения стали все глубже и глубже. Настойчивые губки и язычки перемешались друг с другом. Их уже три. Ну все, да это просто издевательство над силой воли получается. Естественно, что все завершилось почти моментально. К моему горю с одновременным расстройством. Такие мгновения должны длиться вечность, особенно в моем положении изгнанного в армию героя и технического гения. Тьфу, сам себя не похвалишь. «И что?» — прошептали все три мастерицы. «Давайте помолчим, а?» — взмолился я. «Тогда есть идея», — озорно заявила Мария. «Я сейчас принесу перекус». «Идея мне понравилась, так как аппетит вдруг разгорелся нешуточный. Калорий потерял много, а это последствия. Давай!» Я легонько хлопнул красотку по упругой и влажной попке. «Мясного побольше и графины неси», — добавил я, провожая ее ладную фигурку взглядом. Вот почему в этом мире я еще не встречал и намека на целлюлит. Может, тут его еще не придумали? Хотя, ну, лет им от силы по 18. И что они тут делают? Да какая разница? Я снова гружусь, блин. Встряхнув головой, я прогнал ненужные мысли и посмотрел на двух чаровниц, лежащих на моей груди и следящих за игрой моей мимики. Я подмигнул им и... «Хозяина? А, хозяина!» — раздался в голове вопрос деспота, словно выстрел. Я еле-еле сдержал свое выражение лица от появления гримасы раздражения. Очень побоялся, что меня спалят девушки. Ну, точнее, не меня, а мое общение с рыжим узурпатором. «Но полтора дюйма магической безответственности», — я ответил усатому. «Что сейчас натворить удумали? Или замыслили помощь очередную забацать? Валяйте, докладывайте», — добавил я несколько возможных развитий в сюжете культурного отдыха перед армией. «Наша, между прочим, вместе с коллегой», — начал он, а мне уже не понравилось его вступление. «Чукча, блин!» — рявкнул я мысленно, а сам продолжил улыбаться искусительницам. Они отреагировали, став заинтересованно рассматривать меня. «Феликс, позволь спросить, а что за мысли сейчас пронеслись у тебя в голове?» — задала вопрос Жанет и поцеловала мою грудь. «А?» «Сейчас додумаю, красавица-искусительница, и все поведаю вам, не таясь», — успокоил я ее и погладил по волосам. Они обе успокоились, а в большом зале общего застолья звякнул поднос. «Чукча!» — я намекнул усатому залетчику о незавершенном диалоге. «Так вот, однако...» — не подвел он меня и не заставил дважды к себе обращаться. «Наша с Калигулой... «С коллегой по цеху», — продолжил он, сменив интонацию на гордию. «Наша старалась». Испортил он все мои надежды на спокойное времяпрепровождение одной только фразой. «Продолжай». Я сдержался от резких замечаний. «Готовила наша. Готовила сюрпризу. А хозяина ейной не воспользовался, даже не глянул. Фить!» Он всхлипнул от горя. «Подробнее, пожалуйста!» Я начал беспокоиться сильнее прежнего. «Комнатку с джакузи наша сварганила, а хозяина, который любит плескаться в водичке...» Пролил он свет на сюрприз, заставив меня освободиться от объятий девицы и вскочить в панике. «Где?» — рявкнул я, на мой взгляд забегал с бесенятами в зрачках, изучая помещение. «Что где?» — изумились девчата, так как я вслух вскрикнул, пребывая в эмоциональном напряжении от непоправимого. Тут вновь прорезался Чукча, а Калигула цокнул языком. «Хозяина, однако, пусть начальник злой твоя не становится, не глянет зато вон дверку», — затараторил деспот, а в дальнем углу комнаты что-то отодвинулось в сторону. «Твойная хозяина пущай глянет сначала-то», — взмолился Чукча и замолк. Я вскочил и ворвался в пространство обширной комнатки и замер, не веря своим глазам, так как первым из увиденного стала гигантская ванная с пузырящейся водой и несколькими гейзерами, бьющими со дна. Магические источники света, расположенные в стенках и дне, делают из простенькой конструкции шедевр этого времени. На стенах помещения, украшенных лепниной и искусными барельефами, изображены знакомые русалки из вотчины Артура. Они ведут неравную битву с темными исчадьями морей и океанов прямо в воде гигантской джакузи. Тут даже анатомически грамотно выполненные места для отдыха имеются. Свод купального зала приковал мое внимание баталиями с участием крылатых демонов гарпий и меня, слегка узнаваемого даже. Да они охренели! Но все так здорово сделали! Тут даже мини-барная стойка есть, а ее бармен, даже стоя в полный рост, будет находиться видным над водой только верхней частью торса. Вот чудики! И что их хозяйке говорить? Да пофиг, мы ведь маги! «Сюрприз удался!» — крикнул я громко. «Девчата, а ну давайте-ка все сюда и тащите-ка побольше крепчайшего с закуской! Праздник продолжается!» И тут, среди множества великолепных художественных решений, я увидел фреску, заставившую меня рассмеяться. Ведь это слова, а дословно успокаиваюсь и читаю. «Однако от Чукчи подарок. Купайтесь!» Чукча обрадовался и появился на барной стойке у самой поверхности бурлящей и переливающейся в подсветке воды. «Хозяина, а теперь нашей с Калигулой можно выпить и покушать, а? Начальника ведь не злой, однако».